На следующее утро мы прибыли в величественный административный центр станции точно в назначенное время, не опоздав ни на минуту. Лара Хестинг терпеливо ожидала нашего прихода в своем роскошном персональном кабинете. «Господа, искренне рада вас видеть», — радушно поприветствовала она нас, поднимаясь из-за массивного стола. «Готовы ли вы приступить к активной работе?» «Абсолютно готовы», — ответил Дарс, одновременно внимательно просматривая толстый подготовленный контракт. «Но давайте сначала окончательно определимся со всеми важными деталями и нюансами». Торжественная процедура подписания документов заняла у нас ровно полчаса. Наш дотошный Вейн скрупулезно проверил каждый пункт договора, каждую запятую и формулировку, после чего дал свое официальное добро на подписание. Когда все бюрократические формальности, наконец, благополучно завершились, нас сразу же проводили в уже хорошо знакомый нам кабинет начальника местной службы безопасности. Там, помимо Карена Блейка, находился совершенно незнакомый разумный. С первого взгляда он выглядел как типичный профессиональный наемник: потертая армейская куртка из прочной синтетической ткани, удобные армейские ботинки на толстой рифленой подошве, множество практичных карманов для различного снаряжения и инструментов. На правом запястье отчетливо виднелись характерные белые шрамы от энергетических оков, верный признак того, что этот человек провел определенное время в тюрьмах строгого режима или исправительных лагерях. «Господа», — торжественно начал Корен, выразительным жестом указывая на незнакомца, «позвольте представить вам Бьорна Ренна, опытного командира специальной оперативной группы, к которой вы теперь официально присоединяетесь». Бьорн неторопливо поднялся со своего места. На вид ему было примерно 40-45 лет, крепкого атлетического телосложения, с пронзительными серыми глазами цвета и характерной военной выправкой. «Бьорн Рен», — коротко представился он, протягивая сильную руку для рукопожатия. «В прошлом майор элитного космического десанта». Дарс крепко пожал ему руку с выражением человека, который внезапно осознал всю горькую иронию непредсказуемой судьбы. «Дарс Коулман», — ответил он с легкой, но заметной горечью в усталом голосе. «Похоже, что как ни стараешься навсегда уйти от проклятой наемнической жизни, она сама неизбежно тебя находит и затягивает обратно». «Хорошо знакомое чувство», — понимающе усмехнулся Бьорн, и в его глазах мелькнуло сочувствие. «Тоже когда-то наивно думал, что навсегда покончил с этим ремеслом. А это, полагаю, ваш боевой напарник». Рик максимально коротко представился в ответ, внимательно изучая нового командира. Бьорн пристально посмотрел на меня в течение нескольких секунд и ясно увидел в его проницательных глазах мгновенное признание. Он сразу же понял, что имеет дело отнюдь не с простым техническим специалистом. «Весьма интересно», — задумчиво пробормотал он себе под нос. «Техник, который способен голыми руками разделаться с тяжелым боевым андроидом последней модели. У вас определенно необычное и загадочное резюме, господин Рик. Но что случилось с вашим лицом? Выглядит болезненно. Досадный несчастный случай», — пожал плечами. «Местный медик уверил меня, что само пройдет через несколько дней. Хотя я умышленно добавлял препарата, чтобы опухоль с лица не спадала. А может быть, стоит воспользоваться лечебной капсулой?» Предложил он с заботой. «Не переживайте по пустякам», — заверил его. «Мне это совершенно не мешает выполнять боевые задачи». Корен решительно активировал сложный голографический проектор, и в воздухе над полированной поверхностью массивного стола медленно материализовалась детальная трехмерная схема всей станции с четко отмеченными различными секторами и зонами. «Итак, господа, давайте приступим к подробному брифингу», — начал он строго деловым, официальным тоном. «Как вам уже хорошо известно, ровно 3 дня назад совершенно бесследно исчез кадр Тирайн. Несмотря на все наши колоссальные усилия и привлечение лучших специалистов, найти его по еще горячим следам пока что не удалось. У нас есть вполне серьезные основания полагать», — спокойно продолжил Бьорн, указывая на голографическую схему, «что один из трех могущественных хаварских кланов, имеющих своих официальных представителей на этой станции, определенно причастен к его загадочному исчезновению. Все трое влиятельных лидеров кланов лично встречались с Тирайном именно в день его бесследного исчезновения. И что конкретно мы должны предпринять?» Прямо поинтересовался Дарс. «Врываться к ним в резиденции с вооруженными обысками». «Не совсем так». Глава 6. «Каждый из кланов держит на станции не только официальных представителей, но и назовем их техническими специалистами», — медленно произнес Корен, вращая в руках электронный планшет. «Тех, кто формально не имеет дипломатического статуса, но решает разные самые деликатные вопросы в интересах своих кланов». «Понятно», — кивнул в ответ, откидываясь на спинку эргономичного кресла. «Вы хотите, чтобы мы поговорили с этими специалистами?» «Выяснили, что им известно». «Именно». Причем поговорили так, чтобы они захотели с нами сотрудничать. В голосе начальника службы безопасности звучала решимость. «Звучит как замаскированная просьба о пытках», — сказал задумчиво Дарс. «Не обязательно», — возразил Бьорн, его глаза оценивающе скользнули по нашим лицам. «Часто достаточно правильной мотивации. Деньги, угрозы, компромат — у каждого своя слабость. Главное — найти нужный рычаг давления. А если они ничего не знают?» Спросил у Бьерна, изучая голографическую схему станции, парящую над столом в мерцающем синем свете, одновременно сканируя ее с помощью нейросети и сравнивая с моей картой. «Если эти технические специалисты окажутся простыми исполнителями без доступа к важной информации, «Тогда переходим к следующему этапу», — ответил Корен, его пальцы забарабанили по поверхности стола. «У нас есть достоверная информация о том, что каждый клан содержит на станции тайные склады и безопасные места, которые формально им не принадлежат, но фактически используются для сокрытия ценностей и укрытия важных персон. Возможно, Тирайн скрывается в одном из них. И мы должны их обыскать», — уточнил, предчувствуя подвох. После получения соответствующих доказательств нарушения местного законодательства, дипломатично ответил начальник СБ, его тонкие губы изогнулись в подобии улыбки. «Мы с Дарсом переглянулись, порой мы уже понимали друг без слов. Становилось ясно, что нас втягивают в операцию, которая может закончиться серьезными неприятностями, как минимум дипломатическим скандалом, как максимум открытым конфликтом с представителями кланов. Господин Блейк, обратился я к Арену, а что будет, если кланы пожалуются на наши действия своему императору? Насколько понимаю, все эти кланы аварские».